12 глава Евангелия от Матфея есть период острого конфликта между Иисусом и религиозными лидерами с их сторонниками. Но перед лицом этого конфликта, пред лицом отвержения его власти и его миссии, Иисус еще больше проповедует и учит народ Евангелию Царствия. Он учит их принципов этого Царствия в противоположность устаревшим обычаям и традициям фарисеев и книжников. Иисус – Господин Субботы. Евангелие от Матфея, 12 глава, с 1 по 8 стих. Матфей рассказывает об этом эпизоде. То же самое делают Марк и Лука. Вот что мы читаем об этом эпизоде в Евангелии. В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидевши это, сказали ему: «Вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу». Эти люди были всегда начеку, чтобы не пропустить, что сделает Иисус, чтобы уловить его в его словах или делах. То, что только что сделали ученики, допускалось законом. Разрешение на это давалось в стихе 25-23 главы Второзакония. Однако фарисеи считали недопустимым делать такие вещи в субботу, поскольку с их точки зрения сривать колосья было работой, а в субботу никто не имел права совершать никакой работы. Они составили целый ряд список вещей, которые они относили к разряду работы, которую запрещалось делать по субботам. В результате эти запрещения стали невыносимым бременем для народа, старавшегося их соблюдать. Иисус отвечает на это религиозным лидерам, используя три иллюстрации, на которые они не могли возразить, поскольку эти иллюстрации были взяты из Писания. Первое. Разве вы не читали, что сделал Давид, царь Израиля, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлебы, предложения, которые не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником? Второе. Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Третье. Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не судили бы невиновных. Ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы. Иисус и его ученики соблюдали дух, а не букву закона. Именно букву закона пытались возложить на израильский народ фарисеи. И человеческий голод важнее человеческого закона, то есть буквы, говорит Иисус. Религия – это не список правил, которые человек должен соблюдать любой ценой. Соблюдать религиозные обычаи и правила и пренебрегать при этом состраданием к ближнему противоречит Божьей воле. Давид нарушил обычай и был оправдан Богом, потому что он сделал это из-за необходимости, чтобы удовлетворить реальную человеческую потребность в пище. И Бог отнесся с уважением к этой потребности. Ученики Иисуса делали то же самое, если бы только фарисеи смогли понять действующий здесь принцип. Но их беда состояла в том, что они не испытывали сострадания к человеческим нуждам, думая только о своих обычаях и о своих традициях. «Вы бы не обвинили учеников, — говорит Господь Иисус Христос, — если бы знали, что для Бога милость выше обычаев и правил, важнее жертвы». Далее Иисус суммирует сказанное выше: «Ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы». Иными словами, Ему принадлежит контроль над субботой, и именно это и случилось в тот день. Христос больше субботы. Он больше самого храма. И поэтому Он не осудил действий и нужд своих учеников. Исцеление в субботу. Евангелие от Матфея, 12 глава, с 9 по 13 стих. Для Иисуса было совершенно естественно проводить субботу в синагоге. А для его врагов, фарисеев, то, что также было естественно, наблюдать там за ним. Из-за оппозиции к нему Иисус в то время был практически изгнан из синагог. Его враги затеяли против него настоящую войну, стараясь причинить ему как можно больше вреда и, если возможно, даже лишить его жизни. Евангелист Матфей рассказывает, что в синагоге в тот день находился человек с сухой рукой. Вполне возможно, что его специально привели туда религиозные лидеры, чтобы посмотреть, попадется ли Иисус в их ловушку. Это было настоящее испытание для Господа. Человек с сухой рукой был вне опасности, его болезнь могла и подождать. Но у Иисуса были свои причины для исцеления этого человека в субботу. Он шел наперекор всем обычаям, связанным с субботой и работой в субботу. Господь Иисус Христос сказал тому человеку: «Протяни руку твою». И когда тот послушно это сделал, стала она здорова, как другая. Иисус знал, о чем думали и говорили между собою фарисеи и книжники, и задал им два вопроса. Что можно по закону делать в субботу? Законно ли будет спасти в субботу жизнь? Закон позволяет спасти от смерти животное, попавшее в беду в субботу. Почему же нельзя сделать того же для человека? Господь Иисус Христос исцелил сухую руку того человека из-за любви и сострадания к нему, продемонстрировал этим любовь и заботу Бога обо всем живом. Этот акт любви был полным контрастом критицизму и даже ненависти фарисеев, которые искали путей, как бы покончить с Господом Иисусом Христом. Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? И так можно в субботы делать добро. Фарисеи же, вышедши, имели совещание против него, как бы погубить его. Им не было дела до человека с сухой рукой. Он был для них только наживой, чтобы уловить Господа Иисуса Христа. Но они пришли в ярость от его исцеления в субботу, что было нарушением их традиций и обычаев. Дело против Иисуса продолжало обрастать обвинениями, что в конечном результате привело к к его распятию на Голгофском кресте. Марк рассказывает, что фарисеи немедленно составили с иродианами совещание против него. 3 глава от Марка и 6 стих. Иродиане были солдатами, приверженниками царя Ирода, и не испытывали Господу Иисусу Христу никакой любви. Полезно еще раз посмотреть, что говорится у Марка об Иисусе, когда он узнал, что фарисеи что-то затевают против него. И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, в сердце Иисуса была только любовь и прощение по отношению к его врагам, хотя он не простил им греха и злобы. Сам Бог скорбел, когда видел, как отвергают его сына религиозные лидеры. И даже сегодня мы знаем, что они продолжают оставаться его критиками, тогда как бедные принимают его как своего Спасителя, который несет людям жизнь вечную.